Уже греческое слово «этос» отражает привычное сегодня значение, означающее «порядок, обычай». Если поступать так, как предписывает установленный людьми порядок, то это будет этически правильно. Библейская же этика прилагает усилия в обратном направлении. Она прежде всего сориентирована богоцентрично. Она не следует мнению большинства, но в вопросе искания этических направлений ищет ответа у Бога в его требованиях. На него и только на него должны ориентироваться человеческие действия. Основой теоцентрического направления является просто-напросто факт сотворения человека. Результатом... Бог является мерилом добра и доброты, поэтому всякое этическое действие должно найти свое основание в нем. Причиной этого библейского определения является тот факт, что только Бог один может быть назван добрым. Это подчеркнул Иисус в беседе с богатым человеком. Марка 10, с 17 по 31 стихи. «Никто не благ, как только один Бог». Марка 10, стих 18. Соответственно, воля Божья определяет, что является добром, из чего нужно исходить в этических действиях, а именно – благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Только посредством соединения с волей Божьей эти выражения приобретают свое значение. Павел связывает их в послании к римлянам, кроме того, еще с необходимостью разумного служения и с требованием «не сообразуйтесь с веком сим». Таким образом, человек был лишен права в своей воле устанавливать этические нормы, ибо и в то время различные взгляды в мире были подвержены изменчивости духа времени. Таким образом, нормы падшего мира не могут быть схожими с Божьей волей к добру. Этим выясняется, что библейская этика выше общественных норм, что и необходимо поведать миру. На это указывает и формулировка «разумное служение». Христианин должен призвать на помощь и разум, дабы всей своей жизнью показать Божью волю добра. Таким образом, Творцом и Господом закладываются основы этики, которые человеком, как его творением, не могут более подвергаться сомнениям. Эти основы этики не бросают человека на произвол судьбы, но поручают Божьей цели спасения. Основополагающим источником этического познания является Откровение. Исходя из Библии, вопрос познания правильного и неправильного отнюдь не плоть философских исканий, но дело принятия божественных откровений. Познание божественной воли, что равно знанию правильного, произрастает прежде всего из поучения в его законе. Потому Павел отмечает, что научение закону и более того, познание и проникновение в Божье дело спасения делают способным понимать, в чем дело. Римлянам 1:18, Филиппийцам 1:10. Оно говорит даже о возможности познания добра у язычников через самоосуждение. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Римлянам 2, 14-15, 1 Коринфянам 11-14. Павел этим утверждает не этическую автономию в смысле философии нашего времени, потому что знание того, что есть добро, не исходит из человеческой природы, но факт его богоподобия и после грехопадения. Отчуждение человека от Бога вследствие грехопадения требует новой ориентировки. И основополагающим источником таким образом является не природа или совесть, которые, в общем-то, способны задать определенное направление, но Божье Слово. Соответственно этому Павел разъясняет значение Библии своему сотруднику Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу пригоден. 2 Тимофея 3, 16 и 17. В писанном откровении Божьем становится неподдельно ясно, что хорошо, а именно то, что Бог, как учредитель этических норм, в этом отношении определил. Основанное на Божьем законе этическое наставление человека осуществляется в форме заповедей, в противоположность методу философской этики, требующей логических земных доказательств. Библейские авторы просто устанавливают заповеди. Этот метод постулатов, то есть утверждений без доказательств, исходит из того, что они понимали себя глашатаями Божьих откровений. Провозглашенная ими основополагающая этическая заповедь есть подражение Богу. Поскольку Бог является совокупностью доброго поведения в личности, то подражание Богу есть высшая цель человека. Эта перспектива многократно повторяется в Библии. Так, например, при описании заповеди в Ветхом Завете. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших». Левит 11:44. В Новом Завете не говорится ничего нового. Иисус Христос требует только от своих последователей, чтобы они стремились достичь милосердия и этического совершенства своего Небесного Отца. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5:48. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Лука 6:36. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Ефесянам 5:1. Теперь становится ясно, почему требуемого ситуационной этикой единственного закона любви недостаточно. Как можно любовь определять ценностью, если речь идет только о счастье и благополучии человека? Единственной основой остаются личные ощущения, опыт, которые в качестве обязующей нормы теперь действительно ненадежны. Библия оценивает человека гораздо выше, чем то, что он нам кажется в действительности, поскольку рассматривает его как богоподобную личность. Соответственно этому, Иисус в ходе теологических дебатов на вопрос о наибольшей заповеди ответил цитатой Ветхого Завета. «Первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею крепостью твоею». Вторая подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Марка 12:29-31, Второзаконие 6:4, Второзаконие 10:12, Левит 19:18. Библейская этика таким образом ставит на первое место прославление Бога. Любви к самому себе и к другим недостаточно. Любовь к Богу имеет приоритет, а другие формы любви должны произрастать отсюда. Можно таким образом обобщить, что основополагающим в библейской этике является неотделимость этических заповедей от познания Бога. Богопознание и этика связаны подобно фундаменту и зданию. Эта связь становится понятной, если представить себе построение посланий апостола Павла. Они начинаются всегда основательно разработанной теологической основной частью, за которой следует отступление с этическими указаниями. Библейская этика соответствует библейской догматике. Это и есть решающее познание. И только при таком соединении этика может стать дееспособной. Поскольку этого недостает современным этическим теориям, то неудивительна их неудача. Право на всеобщее применение библейской этики. Только что раскрытые основы библейской этики только тогда имеют смысл для наших общественных ситуаций, если удастся показать их право на всеобщее применение. Если это не удастся, то она представит собой одну из многих теорий. Словом, богоподобие, в общем-то, уже сказано самое существенное. Мы хотим конкретизировать это еще посредством двух аспектов. Первое. 10 заповедей как вечный фундамент. Являются ли 10 заповедей законом кочевников, неподходящим более оккультуренному человеку современной цивилизации? Некоторые теологи придерживаются этого взгляда. Его должно отвергнуть по двум причинам. Прежде всего, историческим местом действия Деколога Десяти Заповедей является, конечно, Израиль, Второзаконие 4.1. Но Христос не отменил этот закон, что много раз подтверждается в Новом Завете, Матфея 5.21, Матфея 5.27-33 стих. Посредством Нового Завета все последователи Христа стоят наравне с патриархом Авраамом, Галатам 3.29, Римлянам 11.17. Поэтому Карл Барт метко заключает: «Деколог является основополагающим событием истории Израиля, программой всей истории этого народа и прообразно всей истории его избранной церкви, подготовленной и давшей знать о себе в Израиле и исшедшей из Израиля. Он является основным статусом Божественного Завета Благодати, распространяющегося на все времена». Таким образом, 10 заповедей для народа Божьего сегодня, как и тогда, действительны. Во-вторых, 10 заповедей являются общим выражением абсолютного добра. Они для всякого являются мудрой и понятной формулировкой добра и справедливости. Второзаконие 4, 5-6, Римлянам 2, 14-15. На этом основании-то и стала, во всяком случае, вторая скрижаль Деколога во всем цивилизованном мире основой всеобщего чувства нравственности. В этих заповедях Творец выражает закон жизни своего творения. Таким образом, эти заповеди становятся большим благодеянием Бога всему живущему, потому что выражает нечто, способствующее жизни. Здесь устанавливается пространство, в котором жизнь человеческая процветает. Все же, что происходит по ту сторону обозначенной границы, разрушает жизнь. Поэтому те, кто не желает хаоса, должен в своем решении исходить из этих заповедей. Но Деколог не является для христианина общей этикой. Он скорее устанавливает рамки добра, своего рода вехи на ведущей к цели дороги. Управлять автомобилем мы уже должны сами. Для библейской этики Нового Завета 10 заповедей образуют рамку, которая заполняется под руководством Духа Святого по принципам справедливости и любви. Они не упраздняются, но дополняются. Сознание добра и зла дано каждому человеку, так что он в состоянии понять 10 заповедей как выражение добра. Бонхёфер назвал это законом жизни. Здесь можно говорить и о природном праве. Конечно, не в том философском смысле, обозначающим всеобщую нравственность, которая якобы развилась исторически. Библейское природное право исходит из того факта, что все творение упорядочено и подчинено Божьим стремлениям. Соответственно этому, Библия многократно свидетельствует о нравственности, заложенной при творении. Матфея 19 с 4 по 12 стихи, 1 Тимофея 4 с 1 по 5 стихи. Иакова 3.9. Библия указывает на то, что творение свидетельствует о нравственном законе, что творение указывает на те добрые намерения, которые Бог имел, создавая нас, и на то, что Божье право является и правом творения. Это общее познание заповедей Божьих раскрывается апостолом Павлом в послании к римлянам. Он говорит там о греховной запутанности людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и мрачилось несмысленное их сердце? Римлянам 1, с 18 по 21 стихи. В этом тексте выявляются центральные категории человеческого естества, рассматриванию которых здесь нет места. Становится ясно, что человек знает существенное о Боге и добре, но уклоняется от этого познания в греховном поведении и вследствие этого все больше запутывается в узах вины. На этом основании для этики недостаточно ссылка на совесть. поскольку она неустойчива и часто является несовершенным путеводителем. Этическая обязанность, как станет ясно далее, не самовозглавляется и не устанавливается обществом. Это категория Бога. И никто не освобожден от этой моральной ответственности. К этому природному знанию должно присоединиться божественное откровение в его слове. Хотя этический закон жизни десяти заповедей доступен каждому, все же задачей христиан является засвидетельствовать о Божьем желании любви и справедливости больше, чем это сказано в Декалоге, как доброго намерения Божьего спасения всех людей. Этим аспектом мы желаем заняться в заключении. В одной ночной беседе с ученым Никодимом Иисус недвусмысленно подчеркнул: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3:3. Здесь и во многих других местах Нового Завета становится ясно, что перед всякой христианской этикой должно иметь место обновление человека посредством возрождения от Духа. Кто не переживает этого в своей жизни, то есть не сделает объективное от Бога предложение спасения субъективным, личным, тот не способен познать превосходящее Декалог намерение Божьей доброй воли. Только исполнение Духом Святым приносит новое побуждение. К этому факту есть многозначительные примеры в Библии и в истории христианства. Вспомним только Закхея, начальника таможенных чиновников из Иерихона, который из обирателя превратился в добродетеля. Лука 19, с 1 по 10 стихи. И Августа Германа Франки, который в результате своего обращения развил в Галлии и за его пределами невообразимое служение любви. Эти люди поступали по этике в самом глубоком смысле, но не из себя самих, а от обновления духа. Он одарил их двойным даром – помышлением добра и силой осуществления добра. Только что приведенная нами связь оправдания и этики освещает особую обязанность христиан. Связав это с нашими выше приведенными рассуждениями, мы приходим к трем ступеням библейской этики, по-разному затрагивающим общество. Основополагающей ступенью является этика Божьего способа сохранения творения. Она содержит общие человеческие обязанности, выраженные природным законом в десяти заповедях. Мы находим их в отрицательно сформулированном так называемом «золотом правиле», имеющемся почти во всех культурах. Он гласит, что ненавистно тебе самому, того не делай никому. По Товии 4:16. Ступенью выше является этика искупленных как нечто особенное среди общих христианских обязанностей. Это заповедь Иисуса Христа с ее специальными предписаниями Церкви, а также золотое правило, теперь уже сформулированное положительно. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Матфея 7:12. Потому что в этом состоит заповедь любви, общение с Богом, отказ от своего права, любовь к врагам, миссионерское поручение и диакония. Высшей ступенью является так называемая дифференциальная этика. Она в состоянии в определенных условиях прийти к таким решениям, которые обуславливаются личностью и ситуацией. К этой области относится индивидуальное действие Духа Святого в каждом христианине отдельно, выражающееся в различных дарах и служениях. Эту систему можно было бы назвать и применением учения о троичности в этике. В указаниях этих трех кругов столько же мало противоречия, сколько в трех лицах Троицы. Эти три круга являются как бы вложенными друг в друга в таком смысле. Актуальное указание Духа остается всегда в рамках учения Христа, и оно же, в свою очередь, держится заповеди Отца и Творца, даже если и учение Христа предлагает большее. Любовь есть исполнение закона. Деятельность по сохранению творения, миссионерская деятельность и духовенность – это три поля деятельности и ступени библейской этики. Нам, христианам, должно быть особенно важно в эпоху изменчивых норм четко обозначить библейскую этику. Поэтому мы не можем согласиться с тем, что протестантская этика последователей Канта сблизилась с древней добродетельной формой этики, для которой нравственное формирование личности важнее, чем служение ближним. Мы не можем согласиться и с тем, что недифференцированное понятие любви возводится в единственную норму деятельности, и при этом все конкретные дары Божьи становятся относительными. Решающим фактором является любовь к Богу как неотъемлемый корень всякого этического действия, потому что отсюда только произрастает мотивация творения добра. Не станем скрывать, что в поисках этических решений мы все снова будем попадать в конфликты, что необходимые решения требуют от нас серьезного изучения Священного Писания. Проблема будет состоять в том, чтобы распознать волю Божью в каждой конкретной ситуации. В 12 главе к Римлянам апостол Павел указывает нам, что воля Божья открывается только тому, кто отдает себя Богу в полное распоряжение, кто готов расстаться с нормами этого мира и кто, наконец, свой разум подчиняет обновляющей силе Божьей. Кто живет под водительством Божьим, тот сможет представить нашему потерявшему Бога современному человечеству двойную целенаправленность библейской этики – миссионерское поручение Бога для сохранения творения и обновления человека. Необходимость библейской этики. Сегодня часто говорится о переоценке ценностей. Эта формула, однако, приводит в заблуждение, потому что результатом этого действия, как показывают многочисленные примеры, является отречение от ценностей. И плюрализм, признание возможного множества этических представлений, приводит к тому, что эти модели упраздняют друг друга. Протестантские церкви все же очень воздержаны в вопросе установления этических норм. Слишком прав оказался президент Федерального конституционного суда Роман Герцог, который недавно жаловался, отвечая на вопрос о роли христианской этики в правовом государстве. Цитата. «Что еще значит христианская этика в такое время, когда один говорит так, а другой иначе? Я не знаю такого должностного лица в нашем государстве, которое не приняло бы охотно этически обоснованного совета церкви. Если же вместо ответа приходит целая путаница ответов, приходится действовать по собственному убеждению». Конец цитаты. Именно так поступает сегодня большинство людей. Но кажется, что они все больше понимают, что этого недостаточно. Поэтому растет спрос на ориентир. Вопрос, какая этика приемлема, сверхактуален. Одной из высших задач христиан в сегодняшнем кризисе норм является постоянное напоминание непоколебимого значения Божьего закона и прямое требование его признания в обществе. Потому что праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Притчи 14.34. Это всеобщее определение имеет силу и в современном светском мире, потому что Бог является Творцом окружающей нас действительности. Со дня грехопадения все творение находится во внутреннем противоречии между виной и судьбой. Римлянам 1.18-32. Под бременем бренности. Римлянам 8.19-22. И в противоречии желания добра и делания зла. Римлянам 7:14-23 стихи. Именно поэтому отделенная от авторитета Божьего свобода приводит человека ко все большему отчуждению. Человек находит свою настоящую идентичность только в связи с Богом. Отход от представлений норм из чистого стремления к абсолютной свободе привел, как ясно показывает история философской этики, в заблуждение. Настоящая свобода существует только под авторитетом Бога. Этому служат, наконец, и Божьи этические установления, связывающие его последователей. Возвещая их всей своей жизнью, они показывают падшему миру, как в зеркале, добрую волю Бога. Христиане познали добро, и это налагает определенную ответственность. во Христе они являются новой тварью. 2 Коринфянам 5:17. Поскольку Дух Божий обитает в них, Римлянам 8:14, их этические действия защищают высшую ступень. Через Слово Божье они более глубоко различают добро и зло, а также навыки к правильному познанию. Соответственно этому Павел молится за Колоссян. «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Колоссянам 1 с 9 по 11 стихи. Библейская этика конкретна, потому что побуждает к добрым делам. В ходе реформистских дискуссий между учением о заслугах и учением об оправдании говорилось, что протестантизм задолжал добрых дел. Это не соответствует утверждению Библии. Павел подчеркивает: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2, с 8 по 10 стихи. Необходимо заметить здесь небольшую разницу. Не от добрых дел, но для добрых дел. Желание добра является целью Евангелия. Это добро без необходимости заслужить себе что-либо этим. Оправдание – одна из центральных тем протестантизма, является также свободой действий в добрых делах. Имеется в виду совершение добра без задней мысли заработать что-либо для себя, для собственного оправдания. Это и является задачей христианина в этических дебатах нашего времени. Разлуки рано и среди. Христианская этика и вера. Долгое время христианскую этику и догматику, вероучение, рассматривали как одну дисциплину. Если в догматике подчеркивается спасение, которое мы имеем в нашем Господе, то в этике его пример, дабы мы шли по его следам. 1 Петра 2:21. Уже в Ветхом Завете, в Десятисловии, мы обнаруживаем самую тесную связь между истинной религией и нравственностью. Но то, что в Ветхом Завете было только прологом, со всей божественной силой раскрылось в Новом Завете. Общеизвестно, что нравственное сознание народов уходит своими корнями в религиозный опыт. Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр, противник христианства, считал этическую сторону христианства неприкосновенной. Он осознавал, что притязания без религиозной нравственности беспочвенны. Философская мораль древнего мира сводилась в общем к четырем так называемым добродетелям – мудрости, справедливости, мужеству и умеренности. Ну и она больше провозглашалась, чем осуществлялась. И только в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 1:4. Вместе с Христом в этот мир пришло и новое учение, изумившее всех, впервые слышавших его. Что это? Что это за новое учение? Марка 1:27. В основе его учения не закон, хотя бы и новый, а он сам, его личность, его любовь. Наиболее характерная черта Евангелия заключается в том, что в нем дан нам божественный образ Христа. Снова и снова евангелисты повторяют, что народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий. Матфея 7, 28-29, Матфея 1, 22, Лука 4, 32. В его словах великая сила. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6, 63. В его речах и призывах отсутствует какой-либо фанатизм или беспочвенная мечтательность. В них нет и того, что можно назвать новым кодексом этических правил. Его речи, исполненные святого огня, проникают до разделения души и духа, возвещая о новых этических ценностях. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Матфея 5, 21-22. Человека, который превозносился своим богатством, он называет безумным. Лука 12:20. Его Евангелие производит полностью переворот во всех нравственных оценках. Христос не знает ничего нечистого, кроме нечистоты человеческого сердца. Из сердца исходит то, что возвышает или оскверняет человека. Заповедь прежде всего нарушается в сердце. Лука 6:45. В дни своего пребывания на земле он не отверг от себя ни одного грешного человека. Евангельская мораль всецело отрицает драконически фарисейскую мораль. Вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Строгость к себе и снисходительность к ближним – вот истинно евангельское отношение к жизни. Христианская мораль – мораль сильных духом, стяжание себе духовной силы во всем. Она учит, как быть сильным перед лицом жизни и смерти, страданиями и испытаниями. Призыв Христа всегда обращен к внутреннему человеку, к его бессмертной душе. Из сердца человека исходит то, что его возвышает, и то, что его оскверняет, как образ и подобие Божие. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Лука 6:45. Грех остается грехом, если он не был обнаружен открыто. Матфея 5:28. Христианин всегда должен быть готов к применению самых высоких евангельских моральных стандартов, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. 1 Коринфянам 7:1. Он всегда должен прислушиваться к звукам, раздающимся в его душе из другого мира. Сердце имеет свои доводы, о которых ничего не знает разум, говорит Паскаль. Этика закона, этика, не знающая благодати, полагала, что солнце восходит только над добрыми, и дождь посылается только на праведных. Фарисейская этика почитает своим нравственным долгом бросать в грешницу камень. Но Христос призывает не к осуждению, а к оправданию. «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Христос и только Христос призывает к прощению и милосердию. Высший идеал христианской нравственности – совершенная любовь к Богу и ближнему. Если сущность греха есть самолюбие, то сущность христианской добродетели – любовь. Всю новозаветную этику и догматику можно суммировать словами Христа. «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:40. Господствующим принципом древнего мира была не любовь к ближнему, а эгоизм. Великодушный, в кавычках, Аристотель, например, считал бессмысленным говорить о любви между Богом и человеком. О подлинной любви в евангельском смысле этого слова древний мир ничего не знал. Только со времени появления учения Христова в мире существует любовь к ближнему в истинном смысле этого слова. С тех пор история христианской церкви неизменно обогащается многочисленными примерами подлинной любви и милосердия. Такой искренности братского общения, высоты и чистоты нравственного духа, которые были явлены первыми христианами, мир еще никогда не видел. «Смотрите, как они любят друг друга, как они готовы умереть друг за друга», – восклицали язычники. Эти ранние свидетели Христовы находились в теснейшем общении со своим учителем, как главой церкви и носителем вечной жизни. Ефесянам 1:22-23, Колоссянам 1:18. Иисус Христос пришел в этот мир с пламенеющим факелом своей божественной любви, побеждающей человеческие сердца. Он призывает также и нас исполниться этой любовью. И сегодня, как 2000 лет назад, неизменным остается для нас его великий призыв. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Иоанна 15:9. В этих словах сокрыта вся глубина его учения, изменяющего не внешние порядки, а самих людей с их бессмертными душами.